Она роман с котиком завела только лишь для того, чтобы мне хвост прищемить, — смеялась Вера. Вот глупая. Я ее предупредила. Аля, Костя больше года ни с кем не живет. Миша — надежный супруг. А Котя словно мячик, намазанный маслом, норовит из рук выскочить. Не делай глупостей. Лучше синица в руках. Ну и что? Вышло-то, по-моему. Привыкший помогать всем бывшим любовницам Котя предложил Акулине хороший приработок — посидеть возле своей больной матери. Аля, оставшись одна, крайне нуждалась в деньгах и предложение приняла. Через неделю к Анне Федоровне с продуктами приехал Слава. «Он безумно похож на Костика, наш уголовничек», — щебетала Вера. «Но одно лицо. Бывает же такое». Вот Акулина и решила, что настал ее час, и начала атаку на Славку. А тот на Котю только лицом походит. Внутри совсем другой. Женщин побаивается. Все с проститутками общался. Такого охмурить, как воды попить. Вот Акулина и преуспела. До этого у жадной Али постоянно случались неудачи. Бог знает, где Аля познакомилась с Маратом Рифалиным, но она принялась обхаживать банкира, притащила того в ресторан, где Котя шумно справлял день рождения. Наверное, хотела похвастаться своей принадлежностью к артистическим кругам, но просчиталась. Марат увидал Веру и пропал. Мартынова, в то время свободная и только что завершившая очередной виток любви с Катуковым, благосклонно глянула на владельца многомиллионных капиталов, и Аля осталась за бортом. «Понимаете теперь, почему она злобится?» — прищурив яркие глаза, поинтересовалась Вера. Я вздохнула. «Видите ли, они упомянули, что Марат в их присутствии кричал, будто выстрелит Константину в лицо. Ну и что? Как что? Именно так его и убили. Откуда они узнали? Между прочим, — сказала Вера, — я сама узнала из газет «Московский комсомолец» и еще какой-то. А там черным по белому стояло, убит выстрелом в лицо. Марат — дагестанец. Правда, всю жизнь прожил в Москве. Но кровь восточная, горячая. Чуть что, топает ногами и визжит. Убью, зарежу, повешу, на фарш разделаю, котлеты пожарю. А через 10 минут кольцо с бриллиантами тащит. Прости, дорогая. Вот только Славе и Акулине он пообещал отрубить Константину руки, чтобы чужих жен не обнимал. Так и вышло. А об этом в «Московском комсомольце» не писали, — тихо сказала я. Вера нервно заходила по комнате. Поймите, Марат никак не мог убить Котю. Почему? 3 недели тому назад мы решили с ним начать жизнь сначала и уехали на Барбадос. Я вернулась только вчера и не успела войти, как позвонила Аля. Кстати, когда я сказала ей, что выхожу замуж за Марата, она стала весьма кисло выражать восторг. Рифалина просто не было в Москве, и я подтвержу на суде его алиби. «Дорогая», — проникновенно сказала я, «богатые люди нанимают для черной работы киллера, и факт отсутствия Рифалина непосредственно на месте преступления ни о чем не говорит». «Он не убивал Костю», — твердо сказала Вера. «Отчего такая уверенность?» «Марат обожает меня и знает, как я отношусь к Катукову. Конечно, Рифалин не испытывает Константину никакой симпатии. Но он понимает, если я, не дай бог, узнаю о его причастности к смерти Коти, нашим взаимоотношениям конец». А больше всего на свете Марат боится потерять меня. Уж поверьте, это так. Представляете меру его любви, если этот восточный по крови и менталитету мужчина готов жениться на мне, зная, что я ему изменяла?» Повисло молчание. Вера села в кресло, элегантно скрестила безупречные ноги и добавила: «Не верю, что Марат говорил подобное Славе и Але». «Почему?» «Он не глуп. Отличный финансист с гибким трезвым умом. Слегка вспыльчив, но не дурак. Такой не станет кричать налево и направо о своих планах. Скорее всего, вы правы. Он нанял бы киллера. И уж ни за что не разоткровенничался со Славой и Акулиной. Они знакомы. Встречаются на различных тусовках. Но тесной дружбы нет. С чего ему откровенничать?» «Но откуда они знают об отрубленных руках?» «А вот это, дорогой майор», — ехидно пропела Вера, — «вам и надлежит выяснить. Сдается, милый братик-уголовничек и его сладкая женушка обладают чересчур полной информацией об убийстве, а слишком хорошо осведомлены, как правило, непосредственно участники. Поройтесь-ка в семье Катукова-младшего. Найдете огромную кучу дерьма. Вы обещали отдать бумаги. У меня их нет. Но я знаю, где Котя хранил секреты. Подоконник на кухне смотрела. В ножках стола тоже. А в зеркале где?» Вера довольно засмеялась. «Когда он начал оборудовать тайники, их придумывала я. Обожаю детективы. Вот и порылась у классиков. Подоконник подымался у Ниро Вульфа. Ножки стола отвинчивал Эркюль Пуаро. А зеркало служило Эллери Куину. В ванной, — пробормотала я, — на шкафчике с лекарствами и всякой ерундой. Следует нажать, и оно повернется. А там ниша». «А! — засмеялась Вера. — Тоже почитываете на досуге? Так именно там. Хотите, поедем?» Открыв дверь квартиры своими ключами, Вера вошла в ванную. Я, затаив дыхание, за ней. В нише показалась папочка. Дрожащими руками я схватила ее. Да, это они. Листочки синего цвета и конверт. «Господи!» — донесся голос Веры из комнаты. «Что тут произошло?» «Искали вот эту папочку», — пояснила я, испытывая к Мартыновой настоящую благодарность. На улице, когда Вера щелкнула брелком сигнализации, я решила предостеречь ее. «Не пускайте сейчас в дом посторонних. Бандиты грабят и убивают женщин, любовниц Катукова. Никогда сама не открываю дверь. Тем более незнакомым», — высокомерно заявила Мартынова. «А замки невозможно взломать». Она не предложила меня довести до метро и, включив скорость, унеслась прочь. Несколько капель грязи из-под колес попали на куртку, но я была счастлива. Господи, завтра отдам папочку, и Катя окажется дома. Вечером я решила воспитать Сережу и напомнила: «Ключи не забудь, положи прямо сейчас в карман». Парень горестно вздохнул. «Караул, лампа! Форд сдох!» «Как это?» — испугалась я. «В аварию попал?» Сережка грустно покачал головой. «Да нет, двигатель полетел». «И что делать?» — не успокаивалась я. «Починить можно?» «Да легче пристрелить, чем чинить», — сказал Сережка. «Возьму материну машину, только ее «Жигули» тоже на ладан дышит». «И резина лысая», — встрял Кирка, запихивавший в рот кусок омлета с сыром. «Да уж, не шины Пирелли», — согласилась Юля. «Но пока едет, попользуемся». «А дальше что?» — настаивала я. Сережа подкрутил тощие усики. Мать из Кемерово всегда 1000-2 привозит. У нее там конвейер. Каждый день по 3-4 операции. Ну, предположим, половина больных неимущие. Зато другие обязательно отблагодарят. У матери рука легкая. Она хороший хирург? Она ненормальная, воскликнул Сережка. В детстве кукол резала, аппендицит искала. На первую операцию еще студенткой стала. Доверили крючки подержать. Другие девушки в кино, на танцы, наша в анатомичку и потрошит трупы с упоением. «Нет, ты прикинь», — оживилась Юля. 3 года тому назад у нее у самой возникла необходимость удаления щитовидной железы. Ну, прооперировали свои же коллеги. Ухаживали, как за куриным яйцом. И, естественно, осложнение. «Почему?» Юля хмыкнула. У врачей всегда так. Если заболеют, пиши пропало. Из насморка гайморит получается. Аппендицит в перитонит перетекает. Дети у них какие-то экзотические болячки ухитряются подцепить. Сережка в детстве подхватил где-то болезнь Вермера. Один случай на Москву. Исключительно африканская зараза. Да у нас в доме снимали квартиру студенты из университета Патриса Лумумбы, засмеялся Сережка. Они меня все жвачкой угощали. Вот, наверное, получил вирус. Никогда бы не взял жвачку у незнакомого негра, сказал Кирка. Неужели трудно было пойти в ларек и купить? В 80-м году? Да мы одну подушечку всем классом жевали по очереди. Фу! — пробормотал Кирка. — Вот уж не думал, что при коммунистах у людей были такие трудности. Ну, словом, у матери горло раздуло. Нарыв, — продолжал Сережка. Она домой сбежала и давай в ванной над собой издеваться. Ножницы в шов воткнет, гной выпустит, пластырь прицепит и на работу. — Как на работу? — изумилась я. — Ну, говорим же. Сумасшедшая. Водолазку старую под хирургическую пижамку нацепила, чтоб больных своим жутким горлом не пугать, и вперед. Скальпель в зубы, расступись. Щитовидная железа. Романова на лихом коне едет. Вечером я досконально изучила документы и ничего не поняла. Какие-то квитанции за электричество, копии лицевых счетов, накладные на пищевую соду. Вместо фотографий в папочке лежали негативы. Я попробовала рассмотреть лица запечатленных людей, но совершенно не преуспела. Трудно сообразить, что за фигуры в кадрах. Утром я опять вышвырнула ключи, и снизу незамедлительно понесся крик. «Лампадель! Кинь ключарики от «Жигулей»! Фордик-то ту-ту!» Проклиная собственную забывчивость, я выбросила другую связку, прогуляла собак, сварила суп, поджарила котлеты и, сунув пакет бумаги, полетела на «Динамо». Уже выходя из метро, вздрогнула. А вдруг гориллоподобный Слава не придет? Но он уже стоял у скамейки. На этот раз куча жира была облачена в роскошную куртку из мягкой замши и тонкие ботинки с омерзительными золотыми пряжками. «Ну, убогая!» — прошипел он, когда я тронул его за рукав. «Ну, козявка болезненная, как делишки?»